Леонид Гроссман. Достоевский. Первая дорожка третьей кассеты. В конце февраля Достоевские, после грустного свадебного путешествия, прибыли в Семипалатинск. Они устраивают свой дом, но уже с ощущением бивачности, с предчувствием близящегося отъезда навсегда из Сибири. Общество их довольно скромное и смешанное. Это ротный командир 7-го сибирского батальона Гейбович, полковник Гульткевич, поручик Снаксарев, приказчик местного купца Давыдов, помощник почтмейстера Ситников, майорша Акимова, асессор Попов, госпожа Шмейстер. Кажется, мы в городке ревизора. Военная служба уже не препятствует литературным занятиям. Прапорщик Достоевский командует своим взводом, но уже занят перепиской с редакциями «Современника», «Отечественных записок», «Русского вестника», «Русского слова». Он работает над двумя повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». В августе 1857 года в «Отечественных записках» появляется его рассказ «Маленький герой» под псевдонимом М.И. Это переименованная детская сказка, написанная в 1849 году в Алексеевском Равелине. Характерно сообщение Плещеева. «Некрасов и Панаев с большим участием расспрашивали об вас и говорили, что, если вы желаете, они тотчас же пошлют вам денег и не станут вас тревожить, пока вы не будете иметь возможность написать для них что-либо». Это уже возврат в литературу, хотя все еще без права пересечь границы Сибири. Работа отвлекает Достоевского от непредвиденных горестей его семейной жизни. Желанного и чаемого счастья он в своем браке не нашел. Мария Дмитриевна вечно хворала, капризничала и ревновала, определяет Врангель этот несчастный брак. Уже в Семипалатинске начались драмы ревности, впоследствии совершенно подорвавшие семейное согласие. Любовь Достоевского, которая еще в декабре 1855 года пылала костром в его письмах, явно перерождается уже в 1857 году и перестает ощущаться в его существовании. Характерно и многозначительно его заявление в письме от 13 декабря 1858 года. «Жизнь моя тяжела и горька, но это надорванное и томительное чувство продолжает чем-то согревать и радовать сквозь грусть и боль глубоких разочарований». Сибирские тетради. После насильственного бесплодия каторги потребность творить сказалась с особенной силой. В семипалатинские годы Достоевским писались записки из «Мертвого дома», законченные в 1862 году. Создавались комические повести, задумывались, а частично и осуществлялись патриотические стихотворения, статьи о России, об искусстве, о современных поэтах и, наконец, большой роман, величиною в Диккенсовы романы, требовавший многих лет работы и предполагавший широкие эпические просторы. Крупный интерес в ряду этих планов представляют письма об искусстве, о которых Достоевский сообщает Врангелю 13 апреля 1856 года. Замысел этого эстетического трактата был вызван большим научно-общественным событием. 3 мая 1855 года вышла отдельной книгой «Исследование Чернышевского. Эстетические отношения искусства к действительности», которая в качестве магистерской диссертации защищалась автором в Петербургском университете 15 мая, вызвав чрезвычайный общественный резонанс. По словам Шелгунова, присутствовавшего на диспуте Чернышевского, это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. В аудитории Петербургского университета было впервые провозглашено революционно-демократическое направление 60-х годов. Почти одновременно с такой публичной декларацией в июньской книжке «Современника» автор поместил авторецензию на свою диссертацию, в которой сформулировал основные положения материалистической эстетики. Это была разрушительная критика гегелевской философии искусства, которую Достоевский принял еще в 40-е годы и который оставался верен до конца. Источниками своего труда Чернышевский признавал статьи Белинского и Герцена 40-х годов. Официальные оппоненты, возражая диссертанту, отстаивали незыблемые идеальные цели искусства. В этом духе вскоре стали возражать Чернышевскому Тургенев, Лев Толстой, Григорович и другие. Против новой революционной эстетики выступили и критики либерального лагеря. Степан Семенович Дудышкин в «Отечественных записках», рецензент библиотеки для чтения, и Анненков в «Русском вестнике». Все это были резкие выпады против материалистической философии творчества в защиту чистого искусства. Все эти статьи находились в распоряжении Достоевского, читавшего в Семипалатинске крупнейшие столичные журналы. Достоевский решает определить свою позицию в разразившейся генеральной битве современных идей о красоте. Он готовит свою реплику на трактат Чернышевского. Это в сущности продолжение его эстетической дискуссии с Белинским. «Статья моя – плод десятилетних обдумываний», – сообщает он Врангелю. «Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске». Статья об искусстве задумывалась Достоевским как полемическая, горячая, противоречащая многим мнениям, то есть господствующей демократической программе русской печати и даже выдержанная в официальном тоне. Автор намерен посвятить ее президенту Петербургской академии художеств. Она соответствовала консервативным воззрениям Аполлона Майкова и служила опровержением атеистической позиции Белинского. Достоевский отчетливо формулирует свою идею. Это, собственно, о назначении христианства в искусстве. Через несколько лет в своем журнале «Время», 1862 год, сентябрь, Достоевский высказался на тему об основной мысли всего искусства XIX столетия в связи с первой публикацией в России Собора Парижской Богоматери. Формула этой мысли, по его разъяснению, восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Достоевский ждет хоть к концу столетия великого произведения искусства, которое выразит эту идею так же полно и вековечно, как божественная комедия Данте выразила заветные идеалы и верования Средневековья. Так готовил Достоевский в Семипалатинске свою эстетику, задуманную в Петербурге в 1846 году, в самый разгар его споров с Белинским. Ему не удалось ее осуществить и в 1856 году. Но вскоре, с начала 60-х годов, он будет в полемике с Чернышевским, Добролюбовым, Салтыковым, отстаивать свои гегельянские воззрения на сущность прекрасного, не переставая восполнять свои теории о чистом искусстве боевыми страницами идейных романов о современной России. Примечание. Эстетика Достоевского в основном опиралась на идеалистическую философию красоты Канта, Шиллера, Гегеля. Он не мог их писать в Сибири. Заветные замыслы Достоевского отличались и тогда той глубиной и трагизмом, которые не соответствовали требованиям официальных кругов к опальному сочинителю. Доказать свою лояльность отказом от критики современной действительности и умением показать русскую жизнь в светлых и радостных тонах. Достоевскому приходится отложить в сторону свои любимые идеи и взяться за разработку подходящих для печати и цензуры безобидных и даже забавных сюжетов. В конце 50-х годов он создает две повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково». Достоевский не любил этих вынужденно беспечных семипалатинских произведений, но сибирские повести представляют интерес как создание типов, которые получат развитие в позднейшем творчестве Достоевского. Примечательно письмо Достоевского, написанное на эту тему студенту Федорову в 1873 году. «15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, и первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры, как к бывшему ссыльному. А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности». Так в основном писалось тогда же и «Село Степанчиково». Они интересны и как попытки романиста-трагика писать в комедийном жанре. «Я, шутя, начал комедию», — сообщал Достоевский Майкову 18 сентября 1856 года. Но вскоре потянуло к обычной эпической форме. Короче, я пишу комический роман. Сценический комизм оказался присущим дарованию романиста. Обе повести возродились уже в 20 веке на сцене и дали богатейший материал для выдающихся русских актеров. «Дядюшкин сон» чрезвычайно интересен по своему построению. Здесь Достоевский впервые применяет композиционный закон, который ляжет в основу архитектоники всех его больших романов. Это, очевидно, школа Гоголя. История Москалевой напоминает судьбу Городничего. В момент объявления блестящего замужества своей дочери она переживает крушение всех своих тщеславных планов на глазах у целого сборища своих врагов. Такое возмездие в момент наступающего торжества или сценическая ситуация одураченного простофили является по Гоголю одним из важнейших законов комедии. По этому типу и построено собрание дам в «Дядюшкином сне». Целое общество злорадно присутствует при стремительном падении своего ненавистного деспота. Этот композиционный закон можно назвать развязкой ревизора. Так впервые разработан Достоевским, характерный для его зрелого творчества, прием многолюдных и бурных сцен, как бы сотрясающих все построение романа. Сборища, споры, скандалы, истерики, пощечины, припадки. По такому же закону строится и «Село Степанчиково». Но здесь Достоевский во многом уже ориентируется на мертвые души. Изобразитель пасмурного Петербурга становится жанристом патриархальной усадьбы. Огромный старинный сад, необъятные поля с дозревающим хлебом возвещают довольство и сытость всех обитателей села Степанчиково. Ничто не напоминает читателю о страшных событиях недавних неурожайных годин, когда помещики, обязанные по закону продовольствовать своих крестьян, кормили их желудями, лебедой и глиною, и целые деревни бродили по большим дорогам, пробавляясь нищенством. Многократные голодные бунты Николаевской эпохи пронеслись по России, не затронув села Степанчиково. Не здесь проезжие флигель-адъютанты изумлялись виду хлеба, похожего на торф, и не сюда направлялись кавалерийские эскадроны для усмирения голодных толп. Реальные географические районы, где вооруженные силой подавлялись отчаянные восстания нищих, не имеют ничего общего с той идеальной губернией, где раскинулось поместье полковника Ростанева. Этот островок блаженных среди темной стихии Николаевской Руси вырабатывает особый тип душевладельца, весьма мало напоминающий подлинные фигуры эпохи. Если бы Достоевский имел возможность выбирать свои темы и разрабатывать их полным голосом, какие могучие импульсы для своего глубокого и мучительного дарования мог бы он найти во всех фактах агонизирующего крепостничества. Но в конце 50-х годов он чувствовал себя связанным и скованным. Вот почему историческим рабовладельцам Николаевской эпохи Достоевский противопоставляет своего идеального помещика. Это излюбленный у него образ наивного и кроткого, прекрасного человека, на этот раз воплощенный в лице среднепоместного российского землевладельца, полковника Ростанева. Совершенная власть всегда представлялась Достоевскому некоторой отцовской опекой, а проблема управления государством строилась им по аналогии с семейными отношениями. Согласно замыслу автора, владелец села Степанчиково, Ростанев, считает своих мужиков настоящими малыми детьми, неразумными и забавными, которых и уму поучить надлежит, и посмеяться над коими не грех, и кого побаловать иногда позволительно. Крестьяне такого барина обожают. В противовес этому представителю господствующей социальной категории Достоевский изображает и противоположный общественный тип, особенно ненавистный ему, мелкого мещанина. Фома Опискин отвратителен. Достоевский не щадит красок и слов для показа его безобразия. Это моральный и физический выродок. Грязное невежество в нем сочетается с презренным низкопоклонством, злобствующая зависть с жестоким тиранством. В отличие от породистой внешности красавца и богатыря, полковника, Фома уродлив и плюгав. Самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. Достоевский чрезвычайно точно определяет социальную природу своего героя. В повести отчетливо и неоднократно отмечается, что сам Фома к благородному сословию не принадлежит и незаконно затесался в привилегированный круг. Такая четкая сословная характеристика персонажа помогает Достоевскому с чрезвычайной осторожностью разрешить неизбежный классовый вопрос своей сельской картины. Конфликты с крестьянами возникают не от властной руки владельца, а исключительно в результате непонятного деспотизма какого-то проходимца-нахлебника. Деревня приходит в движение только потому, что благодушный барин дает обойти себя какому-то злобствующему мещанину. Создается неожиданная ситуация, в результате которой крестьяне, благоденствующие под кроткой властью степанчиковского помещика, начинают страдать от его развязного приживальщика. Впрочем, и страдания их, как и все в Степанчикове, относится скорее к области юмора, чем трагедии. Сложившейся исторической обстановке крепостного хозяйства со всеми ее истязаниями и смертоубийствами Достоевский противопоставляет только моральные недоразумения, вызванные совершенно случайными причинами. Здесь дворовых и крестьян не замучивают, а только заучивают. Фома Опискин насильственно обучает их французскому языку или же чинит вопросы об их снах, о комаринском мужике и прочее. При фактическом наличии у русских усадеб кандалов, цепей и рогаток, при установившихся здесь пытках, негласных казнях и праве первой ночи, тетрадка с французскими вокабулами, которые должен затвердить старый Гаврила, не смущает и не ужасает читателя. Напротив того, рассказчик, очевидно, рассчитывает здесь на дружный смех своей аудитории. Ведь по законам крепостной России крестьянин не имел права на образование. И попытки Фомы Опискина обучать мужиков астрономии, иностранным языкам и даже дать им представление об электричестве и разделении труда должны были вызвать по неожиданности контраста резко комический эффект. Нам нетрудно заметить, что ненавистный Достоевскому мещанин-литератор предвосхищает далекое будущее и, вопреки воле автора, неожиданно оказывается в этом вопросе несравненно выше его намерений. Среди прототипов Фомы принято называть бессмертного мольеровского ханжу и лицемера. Но сравнительно с Тартюфом Новизна образа, свойство, столь ценимое Достоевским, сказалось в придании шуту и приживальщику несколько смягчающих черт пережитого страдания и незаслуженных унижений. Это не просто хищник или стяжатель, прикрывающий неслыханным лицемерием свои преступные замыслы. Это один из той огромной фаланги огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. Он не просто тиранит окружающих, он мстит обществу за полученные оскорбления. Он не только стремится к прямой выгоде, он еще поэт, способный пожертвовать утилитарными соображениями для удовлетворения своего самолюбия. Все это значительно расширяет и обогащает образ. Литературная профессия Фомы также утончает его характер сравнительно с бывшим уголовным преступником у Мольера. Писатель низшего сорта, автор лубочной литературы для «Афень» и «Книгонож», при этом неудачник в своей авторской деятельности, Фома показывает всей своей судьбою, как змея литературного самолюбия жалит глубоко и неизлечимо. Участие в печати развило в нем уродливую хвастливость, жажду похвал и отличий, поклонений и удивлений, неутолимую потребность как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться. Тонко подмечены Достоевским характерные черты низов литературной богемы, которую он в свое время наблюдал. И эти отличительные черточки мелких щелкоперов с необъятными претензиями умело вправлены в замечательный художественный вариант к знаменитому образу мольеровского святоши. Все эти особенности значительно углубляют образ российского Тартюфа сравнительно с его прототипом и сообщают ему столь свойственный автору «Записок из подполья» колорит униженности и мучительства. К сожалению, Достоевский не показывает в своей повести метаморфозы Фомы из шута в великого человека, так что весь период оскорблений и унижений, пережитых Опискиным, скрыт от читателя, и герой показан уже в эпоху своего владычества в остро-сатирическом аспекте. Выдерживая стиль и тон всего произведения, он служит задачам комического романа всеми своими жестами и репликами. Эта юмористическая установка персонажа дает возможность автору очертить резкими штрихами своеобразный тип сословного межеумка, дворянина на безлюдье, уездного господина Журдена, российского мещанина во дворянстве. Новизна в трактовке героя обеспечила ему длительную жизнь. Фома Опискин выжил в борьбе за существование литературных образов, и его имя стало нарицательным для всякого наглого приживальщика любой среды и эпохи. Следует думать, что ряд неудач, постигших писателя в его работе над селом Степанчиковым, объясняется его отказом от актуальной проблемы и допущенной им ошибкой формы. Нельзя было в конце 50-х годов наболевшую, животрепещущую тему русской деревни трактовать в плане комедии или комического романа. Также неправильно было веселый сюжет и забавные похождения развертывать на фоне помещичьего быта в момент последней отчаянной попытки крепостников отстоять свои зашатавшиеся права на личность и труд крестьян. Несмотря на исключительную готовность журналов всемерно поддержать возвращающегося в литературу ссыльного писателя, две редакции возвращают ему рукопись, и только третья, менее влиятельная и менее требовательная, принимает повесть с рядом оговорок, давая понять автору, что юмор не его дело. Такой неудачи Достоевский еще не знал, и ей никогда не пришлось повториться впоследствии. Это был урок, всемерно учтенный писателем. В дальнейшем он уже не только не станет изменять свое художественное лицо, но будет стремиться проявить его во всей резкости и своеобразии его черт. К концу 50-х годов политическая кара петрашевцев завершается. В марте 1859 года Достоевскому разрешено выйти в отставку с правом жить во всей России, кроме столиц, и печататься на общих основаниях. Местом своего жительства писатель выбирает Тверь, ввиду ее близости к Москве и Петербургу. 2 июля 1859 года он, наконец, оставил Семипалатинск. Обратный маршрут лежал на Омск, Тюмень, Екатеринбург. В один прекрасный вечер, часов в 5 пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели на границу Европы и Азии. Мы вышли из Тарантаса, и я перекрестился, что привел, наконец, Господь увидать обетованную землю. Целое десятилетие страданий оставалось позади. Наступало возрождение человека, гражданина, художника. Путешественник вез с собой тетради безвестных записей, которые вскоре принесли ему мировую славу. Это были первые этюды и наброски к запискам из мертвого дома. 60-е годы. Глава 9. Журнал «Время». Программа «Почвы». Когда в декабре 1859 года, после кратковременного пребывания в Твери, Достоевский сошел в Петербурге на дебаркадер Николаевской железной дороги, страна была охвачена необычайным оживлением. Уже 5 лет правительство, вынужденное демонстрировать новые либеральные ориентации, пыталось ответить на приподнятые ожидания всего русского общества. Были разрешены новые журналы, печать несколько освободилась от цензурного гнета. Расширился доступ молодежи в университеты, участились командировки начинающих ученых за границу. Вышли дополненные издания сочинений Пушкина и Гоголя, стихотворений Кольцова с большой вступительной статьей самого Белинского. Его имя находилось под строжайшим запретом с конца 40-х годов. «Общественное мнение все более и более расправляет крылья», писал в самом начале 1856 года публицист Кавелин. «Рушится караван-сарай солдатизма, палок и невежества». Достоевский всегда проявлял исключительную чуткость к таким драматическим поворотам современной истории. С творческим волнением следил он за сменой эпох, за возникновением нового мира из-за развалин обветшалого и поверженного, по стиху его любимого Шиллера. Из далекого Семипалатинска он наблюдал за невиданным переломом века, уже стремясь отразить его в своем творчестве. В мае 1858 года Достоевский сообщал в своих письмах по поводу задуманного им романа с новым характером, что это образ актуальный для современной России, судя по движению и идеям, которыми все полны. Надвигалось главное историческое событие, понимаемое пока народом как всенародное освобождение. В конце 1857 года царь подписал рескрипты об устройстве крестьян на новых основаниях. Опубликованные вскоре в печати, эти верховные распоряжения выносили самый жгучий вопрос времени из секретных комитетов на всеобщее обсуждение. В 1858 году русская печать впервые получила возможность заговорить о крепостном праве, о котором она безмолвствовала на протяжении столетий. Это воспринималось всюду как наступление новой исторической эры. Маркс признавал в то время крестьянское движение в России и эмансипацию рабов в Америке самыми великими событиями в мире. Но к моменту возвращения Достоевского в Петербург крестьянская реформа уже переживала острый кризис. Выяснилось, что освобождение крестьян решено проводить без земли. «Это освобождение в голод и бесприютность», — гневно предостерегал герценовский колокол. Вслед за опубликованием манифеста 19 февраля по всей России прошла волна крестьянских восстаний. Демократические силы русского общества выдвинули своих вождей. Чернышевский с середины 50-х годов стоявший во главе всего освободительного движения, отвергал дворянскую реформу и ждал всенародного переворота. Страна, по термину Ленина, жила революционной ситуацией. В такой возбужденной атмосфере, после вынужденного десятилетнего молчания, Достоевский возвращается к прерванному труду. Открывается эпоха возврата к жизни, горячей, жаркой, лихорадочной деятельности. Писатель словно хочет наверстать все упущенное им за сибирские годы. Он вернулся неразбитым и надломленным, и не казался разочарованным или нравственно искалеченным. Всех окружающих он поразил приливом жизненных сил и кипучей энергии. Он смотрел бодрее прежнего, отличался веселостью и мягкостью в обращении, чертами, изменившими ему впоследствии. «Я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать», пишет он Врангелю по пути из Сибири. Еще в 1858 году, воспользовавшись либеральным курсом правительства, Михаил Достоевский испросил разрешение издавать литературный и политический еженедельник «Время» небольшими выпусками до 4 печатных листов. Этот скромный проект весною 1860 года возрождается в расширенном виде. Журнал определяется как ежемесячник большого формата. Объем книжек увеличивается до 30 печатных листов. Вводятся вопросы экономические, финансовые и философские. Официально новое литературно-политическое обозрение редактирует Михаил Михайлович. Он и принимает на себя всю деловую часть издания. Ведущим сотрудником журнала, его фактическим редактором, становится Федор Достоевский. В сентябре 1860 года выходит объявление о журнале «Время». Это манифест нового литературного направления – почвенничества и одновременно ответ Достоевского на самые животрепещущие запросы дня. Идейной задачей нового органа провозглашается примирение цивилизации с народным началом, синтез русского культурного слоя с подспудными силами народных масс. После Петровской реформы был между народом и нами, сословием образованным, один только случай соединения – 1812 год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Программа «Почвенничество» опиралась на идеалистическое понимание истории, романтический взгляд на русскую действительность и славянофильское учение о смирении и всепокорности русского крестьянина. Все это демонстративно опровергало материализм и революционность современника. Ополчаясь на боевые идеи разночинной литературы и отрицая революционные методы преобразования России, почвенники принимали слагавшуюся буржуазную монархию как наиболее прогрессивную форму правления для своей страны. В этом они усматривали патриархальную идиллию соединения интеллигенции с крестьянством, царя с народом. В крестьянском вопросе почвенники занимали умеренную позицию. Журнал отстаивал консервативный принцип, утверждая отсутствие сословного антагонизма в русской истории и господство в ней мира и согласия между крепостными и помещиками. Через 20 лет Иван Карамазов решительно опровергнет этот миф о классовом пацифизме в России. Достоевский приветствовал переход народные массы на то новое юридическое положение, когда продажа или проигрыш людей в карты уже становились фактически невозможными. Это еще было недостаточным достижением, но все же крупным событием в многострадальной истории русского народа. «Великая реформа, — писал Ленин, — была крепостнической реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники. Но юридически крестьянин уже не был собственностью своего господина. Это новое гражданское состояние мужика-морея Достоевский поддерживал в своей публицистике, столь далекой от боевых позиций знаменосца крестьянской революции Чернышевского. Никакого следа революционного направления не было в кружке сотрудников времени, свидетельствует Страхов. В их среде господствовали нравственные и умственные интересы или чистый либерализм, без всякой мысли о насильственном перевороте. Этого направления придерживался и Федор Михайлович, чуждавшийся всяких принудительных мер. Но художественное дарование Достоевского, страстность его идейных исканий, боевой темперамент публициста, безграничная любовь к творчеству родного народа сохраняли за его первым журналом значение крупного явления в истории нашей периодики. Заслугой журнала было признание русской литературы залогом великой исторической будущности создавшего ее народа. Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев – вот что дает нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни. Так предваряет Достоевский будущее всемирное признание русской поэзии и художественной прозы. Здесь же он произносит свой путеводный лозунг «Слово! Слово! Великое дело!» Знамя Достоевского – Пушкин. Гениальный поэт уясняет нам во всей полноте, что такое дух русский. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов, и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Всего около 2,5 лет редактировал Достоевский «Время» с января 1861 по май 1863. Но за этот небольшой срок здесь был напечатан ряд выдающихся произведений, до сих пор сохраняющих свое значение. Помимо творений самого Достоевского, здесь были опубликованы две пьесы Островского – «Женитьба Бальзаминова» и «Грех да беда, на кого не живет». «Призраки» Тургенева, начало поэмы Некрасова «Мороз, красный нос», «Смерть прокла» и его же стихотворение «Крестьянские дети». Недавние комедии и «Наш губернский день» Салтыкова. «Зимний вечер в Бурсе» и «Бурсатские типы» Помеловского. Очерки из простонародного быта Александра Левитова, «Хозяин» Никитина, стихотворения Майкова, Плещеева, Полонского, Мея, Апухтина, Василия Курочкина, путевые записки Григоровича, мои литературные и нравственные скитальчества Аполлона Григорьева. Все это либо представляло первостепенный интерес, либо, по меньшей мере, принадлежало к настоящей литературе. Достоевский, несомненно, проявил себя выдающимся редактором. С первых же своих выпусков журнал начинает публиковать историю манчестерских рабочих. Первый русский перевод пролетарского романа «Мэри Бартон. История манчестерской жизни». Автором была Элизабет Гаскелл. Ее роман встретил одобрение Диккенса и Карлейля. Карл Маркс в своей характеристике современной блестящей школы романистов в Англии, чьи наглядные и красноречивые описания раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем это сделали политики, публицисты и моралисты вместе взятые, называет наряду с Диккенсом и Шарлоттой Бронте малоизвестную в то время Гаскелл. Ее первый роман был действительно крупной вехой на пути развития нового демократического эпоса, которому принадлежало будущее. Что же привлекает внимание Достоевского к этой книге? Возврат Достоевского в литературу после десятилетнего изгнания был и возвращением его к старой манере, к тематике и типам славной дебютной поры молодого автора, его повестям 40-х годов с их социальной тревогой и гуманистической озабоченностью. Несмотря на умеренную программу своего журнала, Достоевский считает нужным обратиться к первому роману о рабочих, вышедшему еще в 1848 году, но неприемлемому для николаевской цензуры и оставшемуся непереведенным. Тема бедных людей, тема пауперизма, столь волновавшая Достоевского еще на заре его деятельности, предстала перед ним в этой книге под совершенно новым углом зрения. Роман «Избыта тружеников Манчестера 30-х годов» развертывает картины ужасающей безработицы, нищеты, голода и социального угнетения на фоне большого индустриального города со всеми резкими контрастами жизни предпринимателей и фабричных. Об этом еще ничего не было сказано в русской художественной литературе. Приступая к изданию журнала, Достоевский как редактор смело вводит в журнальную прозу 60-х годов новую большую тему. Эта тема об отверженцах капиталистического мира, но уже не пассивных и безмолвствующих, а поднимающих вооруженную руку на своих угнетателей. Примирительные ноты во второй части романа и даже отзвуки христианской морали в его развязке не могли ослабить революционного звучания основной темы и только углубляли новую поэтику любви и сострадания к угнетенным, сложившуюся после нравственного кризиса Достоевского на каторге. Но самым ценным вкладом в журнал были, несомненно, произведения его фактического редактора «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома». Несмотря на общую умеренную политическую позицию журнала, две эти книги принадлежали новому освободительному движению и как бы стремились напомнить читателям страстную социально-гуманистическую проповедь ранних страниц Достоевского, столь сочувственно встреченных Белинским. Как критик и публицист, Достоевский ведет полемику с крупнейшими журналами по самым разнообразным вопросам. Но его статьи приобретают особую яркость и силу, когда он защищает родной язык и отечественную литературу. Свои первые битвы Достоевский повел против русского вестника, в то время еще умеренно либерального органа. В начале 60-х годов Катков увлекается английским государственным правом и после поездки в Англию становится поборником ее политических убеждений. Отсюда либеральствующий критицизм к духовному достоянию своей отсталой страны, приводящий в 1861 году новоявленного англомана к утверждению, что русская литература – маленькая, скудная, едва начавшая жить, едва выработавшая себе язык. Достоевский ответил на этот ложный выпад сокрушительным возражением. «Она совсем не скудная. У нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский. Преемственность мысли видна в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Неужели русский вестник не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения русского духа и русского смысла?» Когда Катков посмел толковать «Египетские ночи» как эротический отрывок, Достоевский написал такой вдохновенный и сильный комментарий к этому чуду поэтического искусства, который остается и через 100 лет единственным и недосягаемым истолкованием бессмертной поэмы. «Да, дурно мы понимаем искусство», — заключает художник свой этюд. «Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца». Большой интерес в этом цикле статей «Времени» представляет своеобразная беседа об искусстве, которую редактор журнала вел в 1861 году с Добролюбовым. Есть два лагеря в русской эстетике – утилитаристы и сторонники чистой красоты. Добролюбов принадлежит к первым. Ко вторым относится Фет. Достоевский заявляет о своей третьей позиции – независимой и всеобъемлющей. Он за свободное творчество, за вольную поэтику, за искусство неограниченных возможностей и бесконечных устремлений, приносящее высшую пользу человечеству. Оно совмещает крайние полярности. Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать, подчеркнуто Достоевским. Защитниками искусства для искусства Достоевскому не по пути. Мы именно желаем, чтобы искусство всегда соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами. Но здесь наступает в трактате Достоевского неожиданный поворот. Если мы желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. Но такая высшая свобода художника исключает требование непременной актуальности его творчества и близости его созданий к запросам действительности. Достоевский, всегда совмещавший непримиримые крайности в своих политических или религиозных воззрениях, сочетает враждующие контрасты и в своей эстетике. Он, конечно, согласен с утилитаристами, что нельзя поэту в день Бородинского сражения, когда решается вопрос о спасении Родины, погружаться в греческую антологию, или в день Лиссабонского землетрясения писать стихи «Шепот», «Робкое дыхание», «Трели соловья». В равной мере он решительно протестует против похода предводителя утилитаризма в искусстве Добролюбова на художественность, на Пушкина и Тургенева. «Искусство, — заключает Достоевский, — всегда будет жить с человеком его настоящую жизнью». И потому первое дело не стеснять искусство разными целями, не предписывать ему законов, не стеснять его свободу развития. Идеал красоты, нормальности у здорового общества не может погибнуть. Красота полезна, потому что она красота, потому что в человечестве всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Так своеобразно сочетает Достоевский в своей синтетической эстетике оба противоположных учения о сущности прекрасного. Красота полезна сама по себе, без предвзятых заданий. Первые поэты Франции XVII века, Корнель и Расин, возродились через столетия и создали стиль Великой Французской революции. Такова свободная и совершенная поэзия, потребная человечеству. Таким возведением красоты в абсолютную категорию Достоевский незаметно приближался к теоретикам чистого искусства и отходил от принципов материалистической эстетики, которую последовательно развивал в своих статьях молодой критик современника. Новые связи. Как и в 40-е годы, Достоевского снова потянуло в кружки и редакции. Он начинает посещать вторники Милюкова, единственного из друзей его юности, проводившего его 24 декабря 1849 года из Петропавловской крепости в Сибирь. Теперь Милюков был главным редактором журнала «Светоч» и собирал у себя на дому сотрудников своего издания. Здесь бывали Майков, Крестовский, Минаев, Страхов, доктор Яновский, Аполлон Григорьев, Полонский, Мей, Данилевский, Семевский. Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович, вспоминал Страхов. Он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которую их высказывал. Когда что-нибудь его особенно возбуждало, он страстно воодушевлялся и возвышал свой тихий голос почти до крика. Запоминались его прекрасные глаза, огромный лоб и простонародные черты лица, озаренные и просветленные вдохновением. Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы и определялось политическими и социальными вопросами. Художник признавался наставником и руководителем общества. Господствовала теория, требовавшая служения современной минуте. Достоевский ее разделял. Для него главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и не полное. В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства. Примечание. Достоевский в этом вопросе занимал разные позиции в различные эпохи своей деятельности. В начале 60-х годов он верно определял художественность как согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Вскоре члены Милюковского кружка стали собираться в кабинете Михаила Достоевского на Екатерининском канале, где создавалась новая редакция журнала «Время». Достоевский сближается с двумя мыслителями, оказавшими решительное влияние на развитие его философских воззрений. Это были замечательный русский критик Аполлон Григорьев и его ближайший ученик и продолжатель Николай Страхов. Аполлон Григорьев. Это был человек исключительной яркости, подлинных творческих вдохновений и смелого эстетического новаторства. Из групп, образовавшихся в редакции «Времени», одна и едва ли не самая одаренная держалась вокруг Аполлона Григорьева, умевшего удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям. Он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую возглавляли Страхов и Достоевский. Воспитанник позднего романтизма Аполлон Григорьев был, несомненно, близок Достоевскому. Почти сверстники по годам, они проходили, развиваясь через одинаковые умственные движения и увлекались одними и теми же героями и творениями. Критику оставалась всегда близка эпоха его ранних поэтических увлечений, когда юные души были настроены мрачным, тревожным, зловещим и увлекались Лермонтовым и Мочаловым. Эти увлечения сменились утопическим социализмом, которым интересовался Аполлон Григорьев, ценя поэтическую сторону нового учения, но оставаясь чуждым его политических выводов. Став в начале 50-х годов во главе молодой редакции «Москвитянина», он выработал здесь целое течение философской и художественной мысли, оказавшее несомненное влияние на Достоевского после сибирского периода. Это славянофильское направление сказалось в крупнейших работах Григорьева зрелой поры его писаний, статьях о комедиях Островского, о русских народных песнях, о дворянском гнезде Тургенева. Оно легло в основу его монографических статей во времени о Льве Толстом, Некрасове, Шевченко, русском театре, теоретических этюдов, народность и литература, нигилизм в искусстве, наши литературные направления. Вместе с Мельниковым-Печерским, Островским и Писемским Аполлон Григорьев выдвигал задачу возрождения национального русского искусства. Их манифестом была широко известная по двум позднейшим музыкальным интерпретациям Балакирева и Глазунова «Запевка Мея». «Ох, пора тебе на волю, песня русская, благовестная, победная, раздольная, погородная, посельная, попольная, непогодою, невзгодою повитая, во крови, в слезах, крещеная, омытая». Систему своей критики Аполлон Григорьев называл органической. Поэты – суть голоса масс, народностей, местностей, глашатые великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат и уразумению эпох организмов во времени и народов организмов в пространстве. Такие огромные явления, как народ и эпоха, определяющие деятельность великих поэтов, лежат в основе и критики их творений. Между искусством и критикой есть органическое родство, и критика стремится быть столь же органической, как само искусство. Ее отличительные черты – народность, историчность, художественность. А если исходить из творений Карлейля, которого Григорьев считал своим учителем, то и проникновение в тайну человеческой души, и приоритет нравственных проблем над социальными, и представление о художнике как о вдохновенном ясновидце, пророке, проповеднике. В искусстве следует раскрывать мысль сердечную и бороться с мыслью головной. Такова эта идеалистическая теория, восходящая к учению Шеллинга и придающая в искусстве и критике решающую роль интуиции. Неудивительно, что программные объявления времени строились на основе любимых идей Аполлона Григорьева, то есть народности, ценностей старорусской культуры, родной поэзии и художественного слова, культа искусства, театра, фольклора, музыки, руководящего значения Пушкина и Островского для современной литературы. Все это и объединялось кратким термином «почва», который нередко встречается уже в писаниях Аполлона Григорьева 50-х годов. В журнале Достоевского он отстаивал воззрение на русскую драму как на искусство всенародное. «Театр в наших глазах – дело великое, потому великое, что по сущности своей он должен быть делом народным. Театр должен держаться массою». На этом убеждении основан обширный ряд статей Григорьева о русских актерах середины XIX века, раскрывающих в нем одного из крупнейших русских театральных критиков, оставивших целую галерею портретов таких мастеров нашей сцены, как Мочалов, Коротыгин, Щепкин, Садовский, Мартынов, Никулина-Косицкая. В этом духе, и как бы подводя итоги этим изучением великих артистов России, Достоевский писал в 1864 году: «Соединение с цивилизацией, то есть с нами, произошло у крепостного Щепкина единственно одной непосредственной силой искусства – театр. Вот и вопрос об искусстве, и даже о материальной и социальной пользе его». Отметим в порядке краткого отступления, что вскоре после возвращения в Петербург сам Достоевский впервые выступает на сцене. Впоследствии он славился как художественный чтец. Он горячо откликается на предложение выступить в спектакле Литературного фонда и выбирает в «Ревизоре» роль почтмейстера Шпекина. «Это, — сказал он, — одна из самых высококомических ролей, не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения». В спектакле 14 апреля 1860 года он показал себя превосходным комиком, притом комиком тонким, умеющим вызвать чисто гоголевский смех, как отозвался о его игре режиссер этого необычайного представления Вейнберг. Богатству творческой мысли Аполлона Григорьева вполне соответствовало очарование художественной личности этого последнего романтика, как он любил называть себя. Один из сотрудников «Времени» оставил характерный портрет этого искреннего и непосредственного человека с открытым взглядом, умным, чисто русским лицом и смелостью в суждениях. Это было как раз в момент вступления Аполлона Григорьева в редакцию «Братьев Достоевских». Он жил в небольшой квартире, недалеко от Знаменской церкви. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.